Он стоял в проулке за баром, тяжело дыша, понимая, что мальчишке давно и след простыл. Он глядел в ночное небо и говорил: «Зачем? Зачем бросать меня сюда? Зачем давать мне эту жизнь? Наделять болезнью, которую я так ненавижу, презираю сильнее всего на свете? Зачем тревожить мою душу минутной красотой, нежностью, вспышками любви к сыну, к жене, мелькающими картинками жизни, которая могла бы стать моей, если б не подкатил тогда на Геннон-стрит автомобиль, не увез меня в тот подвал? Зачем? Ответь же мне, ну, пожалуйста, о, пожалуйста, пожалуйста, ответь!» Ну, конечно, ответа не было. Только тишина и журчание воды в сточной канаве и моросящий дождь, припустивший сильнее. Выйдя из проулка через несколько минут и вернувшись на площадку, он увидел, что парень лежит возле машины. «Ух!» — подумал Дэйв. «Я убил его!» Но вскоре парень повернулся на бок, ловя ртом воздух, как рыба на суше. Он был светловолос и пузат, большой живот на хрупком теле. Дэйв попытался вспомнить, как выглядело его лицо до того, как, сунув руку в открытое оконце, он накинулся на него с пистолетом. Он помнил только, что губы его казались слишком толстыми и красными. А теперь лица у него не было. Оно выглядело так, словно его сунули под сопло двигателя. И к горлу Дэйва волной подступила тошнота, когда он увидел, как это кровавое месиво дышит, задыхаясь. Парень словно не замечал стоявшего над ним Дэйва. Он встал на колени и пополз. Он полз к купе деревьев за машиной. Он вскарабкался на насыпь ограды и уцепился руками за металлическую сетку, отделявшую парковочную площадку от куч металлического лома какого-то предприятия. Дэйв стянул с себя фланелевую рубашку, которая была на нем поверх футболки, обернул рубашкой пистолет и шагнул к безлицему. Безлицый дотянулся до другой перекладины ограды повыше, но тут силы оставили его. Он упал на спину, немного скособочившись вправо, а потом, приподнявшись, сел спиной к забору, криво разбросав ноги, следя своим безликим лицом за приближающимся Дэйвом. «Нет!» — шептал он. «Нет!» Но шептал, как показалось Дэйву, без убежденности. Его не меньше, чем Дэйва, удручало его состояние. Он тоже устал от всего этого. Тот мальчишка наклонился над парнем и упер закутанный в рубашку ствол в его туловище повыше живота, в диафрагму. Дэйв же теперь парил над этими двумя, наблюдая эту сцену. «Пожалуйста!» — прохрипел парень. «Шш!» — произнес Дэйв, и мальчишка спустил курок. Безлицее тело дернулось с такой силой, что ударило Дэйва под мышкой и испустило дух со звуком, напоминавшим свист вскипевшего чайника. И мальчишка сказал: «Хорошо». И только уже запихав парня в багажник Хонды, Дэйв сообразил, что надо было воспользоваться его же собственным Кадиллаком. Он уже поднял стекла Кадиллака, выключил мотор, протер переднее сиденье и все, чего касался, фланелевой рубашкой. Но какой смысл отправляться на Хонде с парнем в багажнике на поиски места, где бы его сбросить, если решение находится прямо перед тобой? И Дэйв подъехал на Хонде вплотную к Кадиллаку, зорко следя, не появится ли кто-нибудь из боковой двери бара. Но нет, никого не было. Он открыл свой багажник, открыл багажник Кадиллака и перетащил тело из машины в машину. Закрыл оба багажника, завернув нож и пистолет во фланелевую рубашку, бросил их на переднее сиденье Хонды и рванул с места. От ножа и пистолета вместе с рубашкой он избавился на мосту возле Росклер-стрит, швырнув все это в тюремный канал, и только потом сообразив, что в то время, когда он делал это, Кейти Маркус, может быть, умирала совсем рядом в парке. Под вечер воскресенья он подъехал к последней капле и увидел, что возле Кадиллака припаркована еще одна машина, а больше машин там нет. Вторую машину он узнал, ее владельцем был Реджи Дамоне, один из барменов. У Кадиллака вид был неприметный, обычная брошенная машина. В тот же день попозже он опять завернул туда и чуть не схватил инфаркт, увидев пустоту на том месте, где стоял Кадиллак. Он понял, что не в состоянии спросить, как бы невзначай: «Эй, Реджи, вы что, обычно транспортируете машины в полицию, если они долго стоят, невостребованные?» А потом понял, что бы ни случилось с этим Кадиллаком, к нему это уже отношение не имеет, и ничто их не связывает, кроме рыжеволосого. Но спустя какое-то время он решил, что мальчик этот был не только испуган, но и доволен и приятно возбужден. Он на стороне Дэйва, поэтому беспокоиться не о чем. И у копов теперь нет доказательств, свидетеля у них нет, опознание машины Дэйва тоже. Во всяком случае, такого, каким они могли бы воспользоваться в суде. Так что Дэйву можно расслабиться. Он может поговорить с Селестой, облегчить свою душу, а там будь что будет. Он откроется жене в надежде, что она примет его таким, каков он есть, грешным, но полным желанием исправиться. Хороший человек, которого обстоятельства заставили поступить дурно. Человек, изо всех сил пытающийся убить в себе вампира. «Я перестану заглядывать в парки и общественные плавательные бассейны», — так говорил себе Дэйв, осушая третью банку пива. Он опрокинул пустую банку. «И это я также брошу. Но не сегодня. Сегодня он уже выдул три банки, и какого черта, все равно, по-видимому, Селеста скоро не вернется. Возможно, вернется завтра. Вот бы хорошо. У обоих будет время и место залезать в свои раны и все поправить». Она вернется домой к новому, излечившемуся Дэйву, к мужу, у которого больше не будет тайн. «Потому что тайны — это яд», — сказал он вслух, сидя в кухне, где в последний раз держал в объятиях жену. «Тайны, они как стены». И потом с улыбкой. А пиво кончилось. Он был в хорошем настроении, даже весел, когда, выйдя из дому, направился к спиртным напиткам «Игла». День был чудесный. Улицу заливало солнце. В их детстве здесь проходили пути надземки, перегораживавшие кресент посередине. От надземки шла копоть и гарь, окутывавшие плешку, как коконом, отделявшим ее от всего остального мира, закрывавшим от нее небо. Так они и жили, как живется. Беззаконное, проклятое племя, предоставленное самому себе, племя отверженных. Как только рельсы сняли, на плешке стало светло, и поначалу они этому радовались, и копоти гораздо меньше, и солнце побольше, и лица вроде не такие бледные. Но теперь без кокона их было хорошо видно, и каждый мог оценить и ровные ряды одинаковых кирпичных домов, и вид на тюремный канал, и близость центра. Внезапно они перестали быть отверженными. Они стали ценной недвижимостью. Дэйву предстоит обдумать, как это произошло, и он это сделает, когда вернется домой. С помощью ящика пива выработает концепцию. Или же отыщет прохладный бар, посидит там в полумраке, прячась от ослепительного солнца, закажет бургер, поболтает с барменом, посмотрит, смогут ли они вместе прикинуть, когда эта их плешка начала ускользать от них, и весь мир вокруг стал вертеться, обходя их стороной. Может быть, он так и сделает? Да, именно. Сядет на кожаный табурет возле стойки красного дерева и скоротает денек. Подумает о будущем, собственном и семьи. Подумает о различных путях, какими можно искупить содеянное. Удивительно, как освежают три кружки пива после томительного тяжелого дня. Берут Дэйва под руку, ведут в гору, к Бакингем-авеню. Они говорят: «Эй, ну разве мы не прелесть? Разве не здорово начать новую жизнь с чистого листа, сбросить груз грязных тайн, вспомнить о клятве верности близким и любимым и стать тем, кем всегда был в силах стать? Это ж Бог знает, как хорошо! И смотрите, кто это там впереди, на углу, прохлаждается в своем сверкающем спортивном автомобиле. Он улыбается нам. Это Вэл Сэвидж, улыбается во весь рот, мешает нам. Подойдем, поприветствуем его. «Шикарный Дэйв Бойл», — сказал Вэл, когда Дэйв приблизился к машине. «Как она, жизнь, братишка?» «Все по голове бьет», — сказал Дэйв, наклоняясь к машине. Он оперся локтями на оконную щель, там, где окно опускается в дверцу, и заглянул внутрь к Вэлу. «По делам собрался?» Вэл пожал плечами. «Да не сказать, чтоб по делам. Искал, кого бы подцепить, чтобы с ним вместе пиво выпить и, может быть, перекусить». Дэйв не поверил своим ушам. «Ведь и он думал в точности о том же. Нет, правда?» «Правда. Хлопнем по кружечке. Может быть, пульку сыграем? А, Дэйв, согласен?» «Конечно».